В этот вечер опять она играла много ниже ожидания и собственной оценки, потеряв способность перевоплощаться. Печальное лицо Хлудова неотступно стояло перед ней и не давало забыться. Объяснить ему? Что объяснить? Обман претил ей, возмущалась ее гордость. Если он спросит, она откроет ему всю правду, чего бы это ни стоило. Нельзя на обмане строить счастье. Рухнет все равно. Это было убеждение, вынесенное ею из опыта прошлого. Но он не спрашивал, а заговорить она не решалась. Она припоминала. Да, эту неровность в игре, это бессилие перевоплотиться в данный образ и забыть о себе, о личном, она уже испытала и раньше, когда страдала от охлаждения Хованского, от неверности Масолова. И тогда еще ей изменяло искусство. Или она сама изменяла ему. Она играла так же неровно, часто совсем без жара, без вдохновения, и мучилась этим сама, и не прощала себе своей слабости. Но теперь это состояние становилось хроническим. Она была вся в зависимости от настроения. А настроение, то или другое, давали ей ласки Хлудова, или его печаль, его лишний поцелуй, его неожиданное молчание. Всегда теперь она была какая-то растерянная, тревожная, насторожившаяся. Не было отрады в творчестве, не было забвения на сцене, и что всего хуже, неудачи в работе волновали ее несравненно меньше, чем неудачи в любви. В редкие минуты отрезвления она осознавала позор своей измены, и ей было страшно. Разве это не было падением? Разве это можно было простить? Надежда Васильевна, я к вам с горячей просьбой. Что такое? Глаза уже тревожно расширились, но Бутурлин не хотел уступить ей дороги за кулисами. Завтра нет спектакля, а в воскресенье в ночь я уезжаю. Подарите мне полчаса. Погуляем в саду, как тогда, посидим над обрывом. В ее лице мелькнула тоска. Ах, она сама так мечтала об этом вечере, об обрыве, о прогулке. Но не с ним, не с ним. Надежда Васильевна, умоляю вас, ведь мы уже никогда не встретимся, и вы сами понимаете почему. В моей порядочности, надеюсь, вы не сомневаетесь? Мне хотелось бы сохранить вашу дружбу, унести на память хотя бы полчаса, о котором стоило бы вспомнить. Так он уезжает? Наконец! Хорошо, заходите, сквозь зубы кинула она. И вот они сидели опять в саду над обрывом, на той самой скамье, под теми самыми деревьями. Ничто не изменилось здесь, и через 5 лет все останется таким же. И эта скамья, и эти деревья, и эти дали за Волгой, и звезды, что мерцают через сетку ветвей. Не будет только того, чем она владеет в этот короткий миг жизни, быстротечного счастья, юной любви Хлудова. Не удержать его желаний, как не удержать бегущей внизу воды. «Как вы далеки от меня!» — вздохнул Бутурлин, целуя ее инертную руку. «Даже здесь, где мы были так счастливы всего какой-нибудь год назад, вы полны мыслью о другом». Она невольно улыбнулась. «Он умница, этого у него не отнимешь». И воспитанный человек тоже очень ценно. Спасибо вам, голубчик, за такт, который вы... Он схватился за виски. Ах, Бога ради, не благодарите. Я уезжаю, потому что мне слишком тяжело чувствовать себя лишним там. Он смолк внезапно. Полноте, ваш каприз пройдет бесследно. Не оскорбляйте меня, оборвал он ее дрогнувшим голосом, отчего сразу омрачилось ее лицо. «Это не каприз. Я никогда никого не любил так, как люблю вас теперь». Она насильственно усмехнулась. «Давно ли вы меня полюбили? Еще месяц назад я была для вас одной из многих».